и возвеличенные, и презренные. В некоторых областях Африки, Америки и Азии легенды утверждают, что человечество произошло от собаки. Ритуал принесения собак в жертву существовал во многих древних культурах. Например, предки чихуахуа были выведены исключительно для жертвенных церемоний ацтеков и толтеков. Кости множества собак, принесенных в жертву богам во времена Римской империи, были найдены под землей археологами в Ивелле-Сюрее. Собаки часто упоминаются и в Ветхом, и в Новом Завете, хотя благосклонно довольно редко. Иудеи держали собак в основном для охраны жилищ и скота. Однако собаки, как правило, считались нечистыми животными, питающимися падалью, и сравнение с собакой являлось оскорблением. В Библии упоминается только одна порода собак – борзые, хотя не исключено, что это объясняется неточным переводом с иврита. В некоторых странах, например, в Персии, собакам отдавали тела умерших и умирающих. В иудаизме это считалось самым страшным позором. По Библии собакам бросили на растерзание королеву Иезавель. Сирийские мусульмане верили, что джинны, духи, способные принимать форму человека или животного, могут превращаться в черную собаку. И поэтому ангелы не посетят жилище того, кто пускает собаку в дом. Матери святого Доминика, носившей его в чреве, приснилось, что она родила собаку с горящим факелом в зубах. Такая собака и стала эмблемой святого Доминика. Хотя в Коране о собаках не говорится ничего негативного, по религиозным нормам шиитов собака считается наджес, что означает «самое грязное существо». Однако отношение к собакам менялось. С середины 90-х увеличилось число иранских теологов, которые считали правомерным использование для спасения людей собак, обученных находить по запаху. В городе Казвин даже была проведена первая в Исламской республике Иран собачья выставка.